Ну что, магическая сиська. О, как это выглядит. Не начинай, слушай. Ты профессиональный мятель сисек. Слушай, у нас серьезный аналитический проект. Поэтому давай вот без вот этих вот твоих штучек. Этих. Давай, вот. Давай. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Боевая обстановка. Да, ну, никаких перемен не было особых в конфигурации фронта, так точно. И опять же повторюсь, слава богу, поскольку сейчас период, когда наступает противник. Хотелось бы коснуться темы. Сегодня был нанесен ракетный удар по Константиновке. Это город ДНР, который находится временно в оккупации Украины. Хочу сказать, что изначально странный прилет был, там и видео появилось сразу в сети. Во-первых, по взрыву было понятно, взрыв был один, был очень мощный. Вот. И потом появилось видео, что был сначала какой-то звук. Ну, по видео сложно определить, но как будто залп или пуск ракеты, да. То есть этот звук, если бы это с нашей территории производилось, а там, получается, до наших позиций, ну, наверное, километров 20. Вот. Если бы с нашей территории производился залп или пуск, да, то этого на видео не было. Ну, звука этого бы не было. Да. Вот. И самое интересное, ракета, когда летела, во-первых, когда этот звук пошел, и потом уже звук самой ракеты, люди начали оборачиваться в направлении, откуда летит ракета. Да. Уже направление понятно. Но самое интересное, там на стоянке, на этом рынке, стояли автомобили, и когда ракета пролетала, то она отражалась, ее полет отражался на крыше там, двух автомобилей. И вот четко видно было, что летит ракета и откуда она летит. И по траектории, если смотреть на карту, где место происшествия, откуда камера снимала и тому подобное, то по карте видно, что примерно это северо-запад, получается, это со стороны Дружковки. То есть вот с района Дружковки, да, летела ракета. В результате этого удара погибло 16 человек, среди них ребенок, и 33 человека получили ранения различной степени тяжести. То есть прилет серьезный. Отдельно стоит отметить, что сегодня приехал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Полковник Сандерс из KFC прибыл, да, раздавать советы по наступлению. Там не поверишь. Блинкен сегодня в Киеве с этим, с Кулябой, это смешной чувак с украинской власти, они пошли не в KFC, а в Макдональдс пожрать картошки. Под камерами все. То есть Блинкен еще параллельно протестировал киевский Макдональдс. Вот. Поэтому здесь все как бы сложилось, да, и при этом, кроме этого, на официальных ресурсах, в том числе Зеленского, в том числе и украинской прокуратуры по Донецку, по Донецкой области, да, они же там пофиг, что территория не под их контролем, но деньги-то сами себе не распилят из бюджета, администрацию нужно содержать, да. Вот. Они написали, что было несколько ударов снарядами, то есть несколько снарядов прилетело. Зачем они начали про снаряды? Хотя ты это тоже знаешь, после прилета стоит даже не просто посмотреть видео взрыва, а просто прибыть на место происшествия и сразу уже понимаешь, что прилетело. Ну, все, как бы, то есть надо увидеть место прилета, то есть воронка, следы, как бы следы поражающих, сразу все понятно, откуда и что прилетело. Особенно, когда находишь осколки. Это сразу, вот по одному осколку ты сразу понимаешь, это была ракета или снаряд. То есть то, что это была ракета, но они понятно это все знали. Почему они начали про снаряды нести эту чушь? Я подозреваю и допускаю, что они тем самым, видимо, прикрывали ракету. То есть, скорее всего, может быть даже ракета импортная. Вот. Поэтому вот как-то да так. Не скорее всего, а импортные, откуда у них другие-то, не пойму. Не, ну у них там есть там разные Нептуны, Крептуны. Ну, Нептуны, я так понимаю, это морская, по водным да, целям. Не, ну они, там земля поверхность, то есть там не важно как бы. То есть она бьет земля поверхность, она и по земле может, они же по земле их пускали. Вот. Но не суть. Суть в том, что как бы можно теоретически допустить, что случайно ракета сошла, там, допустим, с самолета внестатно, или сошла штатно, но не долетела. Но странное совпадение, что это произошло, внештатная ситуация произошла аккурат в время приезда Блинкена. Слушай, ну даже очень известный испанский блогер написал в своем частном канале, что плохие мысли, да, по поводу посещают его по поводу, значит, этой ситуации, как бы намекая, что пролет ракеты или чего-то там неоднозначный, да, и что как всегда, собственно говоря, тут не обвинишь Российскую Федерацию в этом прилете. Да, да. Не, ну тут все однозначно, иначе бы он так не писал. Понятно, что он написал там как, что очень все плохо. Он как-то написал, что все плохо совсем. На этом комментировать ситуацию не буду, как бы вот так. Поэтому, ну, в принципе, очевидно, и все поняли, как бы, да. Ну, здесь и так очевидно, здесь все наглядно настолько, то есть стечение обстоятельств настолько удачное в плане фиксации этого обстрела, этого военного преступления, да, со стороны ВСУ, очередного военного преступления. То есть настолько вот повезло, просто повезло, что камера стояла, и там ракурс был такой, под таким углом, что отражение ракеты над машиной, да, ну, попало в камеру. Просто. Это просто, ну, это, ну, я такого еще не видел. Видел я многое. Вот, по поводу обстрелов и тому подобное. Поэтому здесь, в принципе, все очевидно. Это из разряда, помнишь, в прошлом году, если не ошибаюсь, когда, по-моему, тоже кто-то приезжал в Киев, и в Краматорске объявили экстренную эвакуацию людей, что срочно на ЖД вокзале, через ЖД вокзал эвакуация, и прилетела точка У. И тогда нас обвинили, тоже Россию обвинили, а потом эти дебилоиды не убрали остатки, да, там, по-моему, этот движок, короче, остался, вот эта часть задняя точки У. И вечером уже темно было. Итальянские журналисты нашли эту часть, включили свет просто и сняли ее. А там серия, серийный номер. Не украинский, серийный номер. Вот и все. То есть убили своих как бы граждан. И заметь, украинская сторона эту ситуацию в Краматорске не вспоминает больше, да, не комментирует. No. Слушай, ну ладно, давай, здесь ты провел целое 8-минутное расследование. 40 секунд у нас ушло на приветствие, и 8 минут мы слышали расследование. Вот, ну, следующая новость, которую хотел бы обсудить. Сегодня депутат Украинской Верховной Рады заявил о том, что мобилизация то есть что 1 октября женщинам, чьи должности перечислены там, ну, короче, перечислены там в приказе Министерства обороны, то есть которые похожи или там из рода военно-учетных специальностей, они должны как бы 1 октября стать на учет в военкоматы. Ну, точнее, у них уже нет военкоматов, у них территориальный центр комплектования, это называется. Нет, звучит красиво. Грубо говоря, мобилизация. Да, да. Но это еще Ющенко придумал. В 2007 году он как бы переименовал военкоматы в территориальные центры комплектования. То есть, ну, звучит как бы, да. Лишь бы не по совковому вот это вот, понимаешь. Угу. Вот. Ну, что здесь стоит отметить? Да. Во-первых, Приказ Минобороны Украины номер 313 от 11 октября 2021 года, то есть это еще до начала СВО, этот приказ был подписан. И сейчас даже согласно этого приказа, вот там есть такие таблицы, короче, военно-учетных записей. И здесь вот, например, кто, да, так сейчас кратко пробегусь. Химия, химические технологии, инженерия, биология, телекоммуникации и радиотехника, метрология, информационно-вымиривальная техника, короче. Науки про Землю, география, физика, астрономия, издательство и типография, так, биомедицинская инженерия, биотехнология, биоинженерия, ну, стоматология, понятно, физическая терапия, так, из интересных, тут, блин, сильно большие сейчас, ну, госбезопасность, понятно, авионика, телекоммуникация, понятно, электроника, ну, короче, тупо тут под сотню этих специальностей, понял? То есть не просто там фельдшеры, врачи, медсестры, а тут дохренища, короче, специальностей, которых они будут мобилизовать, женщин. И теперь давай представим, вот они затянут женщин. Они прекрасно понимают, что женщины как боевая единица, ну, они, ну, значительно уступают мужчинам, значительно. Это, ну, это не их тема, как бы. Вот, да, физиологически женщина, у нее более высокий там болевой порог, она не так чувствительна к крови, там, к потере крови, да. У меня две версии, значит, всему этому. Первое, либо противник очень хитрый, сажает баб в окопы, и они прекрасно знают, что настоящие мужчины не бьют баб, то есть мы с ними воевать не сможем. Они хотят нас сделать так, чтобы мы постоянно перебрасывали, значит, свои резервы на другие направления. Значит, наступаем, там бабы. Ага, с бабами мы воевать не будем. Берем, передислоцируемся на другую, значит, на другое направление. Есть другой, есть из этого плюс, кстати, я тебе хочу сказать. Все знают, что украинские девушки красивые. И могут многие, значит, наши военнослужащие пережениться там. Взяли в плен. Надо брать в плен. А да. Баба-то неплохая, понимаешь? Братан, не соглашусь с тобой по начальному твоему высказыванию. Женщина, которая подняла руку на мужчину, это уже не женщина, а соперник. Женщина, которая направила оружие в сторону мужчины, уже не женщина, а враг. Поэтому никаких, я думаю, проблем не будет в плане войны. Слушай, у нас есть, нас обучали же приемам, понимаешь? Стоит на тебя баба с автоматом, ты раз, оба, ствол вверх, магазин отстегнул, тут же раз, хоп, и, значит, взял в плен. Братан, походу тебя, ну, реально накрыло. Вопрос чем? Ты начал отвары из грибов пить? Или это сиська на тебя так начала влиять? К сожалению, нет, это была просто моя версия. Сейчас, ну, все всему учат. Вот я могу, значит, обучить, как брать баб в плен этих. Причем через кастинг. То есть, вот хотят сдаться в плен, да, то есть, есть там, допустим, да, там по рации, там, Волга. Ну, вызывать надо уже не Волгу тогда. Админ. Вызываем админа. Да, да. Админ. Свою, хотим сдаться в плен. Да. Азино три топора, вызываем админа. Сколько вас? Они такие, нас 20. Пришлите страницы ВКонтакте. У нас контакт закрыт, запрещен контакт. Так, вот пришлите. Эти первые три, идите, сдавайтесь, остальные оставайтесь в окопе. Подожди, пришлите Инстаграм, короче. Присылают тебе Инстаграм, ты смотришь. Инстаграм у нас закрыт, прием. Через VPN, братан. Не нарушаю закон, как принял, прием. Короче, разберешься, и там ты уже смотришь. И ты уже, в принципе, хронологию поступления в плен можешь сразу распределить. Вот. Ну и остальное. Поэтому, в принципе, тема как бы рабочая. Ну, я же тебе говорю, что не все так плохо на самом деле. Да, не, ну, да еще это куча, факт. Понимаешь, еще куча одиноких мужиков. У нас все, знаешь, бабы избалованные, все вот эти подаваем айфоны всем, вот эти вот 14 Pro Max и так далее. А тут, значит, а может быть, знаешь как? А может быть, после того, как начались, скажем так, на законодательном уровне на Украине решаться вопрос с легализацией порно, может быть, под эту мобилизацию проводят? Братан, не знаю, это же все незаконно, зачем ты... Согласен. Смотри, я думаю, что все-таки, помнишь, когда-то я свою такую странную гипотезу насчет того, что американцы сейчас просто для того, чтобы украинцы не успели одуматься, да, и послать Запад нахрен, они решили просто всех слить, как бы, максимально освободить территорию, когда ВСУ уже будет, ну, сыпаться, чтобы кого-то другого пригласить из своих колоний, да. И вполне, ну, им надо зачистить генофонд. Они понимают, рано или поздно Украина будет частью России. А народ Украины – это потенциальный мобилизационный ресурс России. То есть во всех планах – социальный, экономический, военный, любой. И, конечно, я думаю, что это вот в рамках вот этой дикой гипотезы тоже может быть как бы дополнительное косвенное ее подтверждение. Слушай, но на самом деле мы гадаем, что там у американцев могло быть или не могло быть. Я, кстати, вчера смотрел одного, значит, пожилого старого разведчика из Европы, да, на канале «Голос Германии». Там перевод был, да. Я, кстати, ну, наверное, раз я озвучил, я это видео выложу следом, да. И вот он ссылался на факты, значит, что происходит и так далее. И сказал, что у американцев есть просто доктрина воевать против России, значит, украинцами. То есть у них это в доктрине написано. То есть, значит, ну, тут даже гадать ничего не стоит. У них это план, которому они придерживаются, да. Поэтому... Я думаю, в этой доктрине не только украинцы. Я думаю, что этот седовласый разведчик или не договаривает, или они еще об этом не знают. Понимаешь, ты, ну, знаешь как? Значит, будет новая доктрина. Не-не-не, они просто как, у них есть разные копии для разных стран. То есть для Германии у них копия, где есть все, кроме Германии. Для Прибалтики копия, где все, кроме прибалтов. Для Польши копия, где все, кроме Польши. Понимаешь? Я думаю, вот так. Ну, я с тобой не спорю, но мне кажется, что вот эти страны, они должны воевать на другом театре действий, но не на стороне Украины. Возможно, поляки будут воевать с белорусами, предположим, да, но не на украинской стороне. Им, полякам, нужно взять под контроль территории. Они их хотят вернуть. Это их шанс. Тут как бы... Ты сейчас так говоришь, как будто ты их подталкиваешь к этому. Да я вчера с Дудой общался, он в Телеграме созванивался. Ты так говоришь, что они должны. И знаешь, и поляки скоро будут смотреть такие, и правда мы должны, курва там, раз взяли и напали. Да, просто пересмотрели Бессонова. Вот так работает СИСО. А потом какой-то пленный поляк такой, блин, какого хрена вы полезли? А мы посмотрели тех двух странных типов. С трусами на лице Хачика и Властелина Вселенной. Все тогда. Тогда до завтра. Да, друзья, всем пока.